По случаю Дня Звезды 18 февраля представитель Пхеньянского отделения антиимпериалистического национально-демократического фронта Чо Ильмин и сотрудники этого отделения посетили 21-ю выставку цветов Ким Чен Ильфа.